сердце ворошишь, петь хочу и плясать. Радуйся, земля. Спустился ко мне с небес до земли, глиной стал и разбился, чтоб не разбились мы, петь хочу и плясать. Радуйся, земля.